5. Почему врачи советуют лицам обоего пола после 40 лет ежедневно пить небольшие количества аспирина? Аспирин, действуя через систему тканевых гормонов, простагландинов, улучшает циркуляцию крови по сосудам и предотвращает образование в них тромбов. Оторвавшийся тромб может закупорить какой-нибудь сосуд в мозге, сердце, легких и тем самым в прямом смысле убить человека. Исследования показали, что ежедневный прием малых доз аспирина снижает вероятность возникновения сердечных приступов на 40%. Полезно также принимать аспирин людям, чья работа связана с длительным сидением за столом, в кресле самолета и тому подобное.